Вместо послесловия. Прочитав записки, я пришел к выводу, что следует отдать их Марико, как того желала ее мать. За эти годы Марико превратилась в красивую и умную женщину, поэтому можно было не опасаться, что она превратно истолкует смысл написанного и усомнится в своих родителях. Наоборот, читая между строк, она наверняка поймет, что стремилась сообщить ей ее мать, и извлечет для себя много ценного и поучительного. Мне очень хотелось прочесть еще и записки Миямуры, которые, по его словам, он написал, потрясенный дневниками жены. Но я сдержался и не стал просить его об этом, отчасти понимая, что восхищение, которое я испытал, познакомившись с написанным его женой, является недостаточным для того основания, отчасти из боязни, что меня могут упрекнуть за свойственное якобы писателям стремление копаться в чужих тайнах. Поэтому на следующий день я позвонил Миямуре и сказал самым непринужденным тоном: «Вчера ночью я прочел дневники, и думаю, что их следует отдать Марико». «Значит, ты полагаешь, что все-таки надо это сделать?» Мне живо представилось растерянное лицо Миямуры. «Тогда, может быть, ты возьмешь на себя этот труд? Когда она вернется из свадебного путешествия, я попрошу ее зайти к тебе», — сказал он. Затем нерешительно добавил: «Я надеюсь, тебе удастся ей объяснить, и она все поймет правильно. И еще расскажи мне потом, как она отреагировала». «Конечно, расскажу. Но если Марико скажет, что хочет прочесть твои записки, ты отдашь ей их сам». «Думаю, до этого не дойдет», — смущенно сказал он. — «Все зависит от того, как она воспримет дневники Синко. Там видно будет». Через несколько дней после этого разговора я получил открытку от Марико и ее мужа. Оба написали по нескольку слов. «Цукисиро тоже оказался вашим поклонником», — обычным своим шутливым тоном писала Марико. «Это одно из самых приятных открытий, которые я сделала за время путешествия». Прошло еще две недели, и однажды воскресным вечером она зашла навестить меня вместе с новоиспеченным мужем. В тот вечер жена с детьми были дома, дети тут же стали тянуть Марико каждый в свою сторону. «Марико-сан, да Марико-сан!» Поэтому ее застенчивость мгновенно улетучилась. Я же тем временем смог весьма содержательно побеседовать с Цукисиро. Он изучал социологию. И мы начали с Дюркгейма, работа которого я изучал до того, как стал писателем. Из разговора с Цукисиро я извлек впечатление, что человек он, судя по всему, надежный, и порадовался за Марико. Жена суетилась, не зная, чем попотчевать дорогих гостей, дети шумели, и в этой суматохе я по рассеянности едва не забыл про тетради, и только когда гости стали прощаться, вдруг вспомнил о них и, вытолкав недоумевающих жену и детей из кабинета гостиной, сказал, как бы между прочим: «А это тебе, Марико, от твоей мамы», и вытащил из книжного шкафа те самые три тетради. «От мамы?» — спросила Марико недоуменно. «От той, которая умерла в Париже», — добавил я, и она уставилась на меня большими испуганными глазами, потом перевела удивленный взгляд на тетради, которые я держал в руке. Подумав, что ее мужу тоже не мешало бы знать об этом, я добавил: «Умирая, твоя мать отдала эти тетради твоему отцу, наказав вручить их тебе, когда ты будешь выходить замуж. Уважая ее волю, он бережно хранил тетради. Но когда настало, наконец, время отдавать их тебе, усомнился, стоит ли это делать, не омрачат ли они твоего счастья. Поэтому он поручил мне принять решение, и я прочел эти записки. И считаю, что должен исполнить желание твоей покойной матери и передать их тебе. Я уверен, что ты способна все правильно понять». «Как бы вам это сказать?» — решился добавить я. «Дело в том, что твой отец, Марико, прочтя эти дневники сразу же после смерти твоей матери, решил записать свои собственные впечатления о том времени. Если после того, как ты прочтешь эти тетради, у тебя возникнет желание прочесть и записки отца, я думаю, он не станет возражать». Я несколько раз повторил это, когда они собирались уходить, и тогда Марико впервые прервала молчание. «Хорошо, я поняла», — сказала она, опустив глаза. Потом я позвал жену и детей, присутствие которых сразу разрядило обстановку, и мы стали прощаться. Через 3 дня я получил длинное письмо от Марико. Я привожу его здесь полностью. Сенсей, извините меня за мое поведение в тот вечер. Я настолько растерялась, получив предсмертные записки матери, что не могла выдавить из себя ни слова. Простите. Боюсь, не огорчили ли мы вас, отец, тем, что навязал вам роль посредника, я своим замешательством. Так или иначе, я считаю себя обязанной сообщить вам, какое впечатление произвели на меня записки матери. Только, наверное, правильнее было бы сначала признаться в том, что до сих пор я от вас скрывала. Впрочем, не только от вас, от всех. Я считала неприличным навязывать вам эту тайну, которая касается только меня и моей матери, но теперь пришла пора рассказать все. Я не помню, когда именно узнала, что моя мать умерла в Париже. Я привыкла считать матерью нынешнюю жену отца, а родная мать всегда представлялась мне чем-то смутным и далеким. Но даже став взрослой, я никогда не печалилась, думая о ней, и ни разу не ощущала, что живу с мачехой. Наверное, это потому, что моя нынешняя мать прекрасный, добрый человек, да и отец воспитывал меня правильно. Так или иначе, я совершенно не помню своей родной матери. У меня сохранились лишь смутные воспоминания о мадемуазель Рено и мадам де Мольер, которые воспитывали меня за границей и были так добры ко мне. Однако, когда я читала эти записки, меня почему-то очень взволновало страстное, граничащее с мольбой желание матери, чтобы после ее смерти я искала поддержки у Марико Ногавы. Дело в том, что моя мачеха так умна и хороша собой, что действительно сумела заменить отцу ту Марико, может быть, именно поэтому я и привязалась к ней, как к родной матери. Вы знаете, что я училась в школе, где главное внимание уделяли французскому языку, а поскольку я владела французским с детства, то помимо школы брала еще дополнительные уроки у француженки-монахини. Когда я поступила в женский колледж, то могла читать трудные французские книги, прекрасно писала сочинения и владела разговорной речью, так что удивляла своих преподавателей. И вот как-то на Новый год, перебирая присланные отцу поздравительные открытки, я обнаружила около 20 написанных по-французски. Отцу и раньше писали из Франции, но на сей раз это были лишь новогодние поздравления, и я решила, что не будет ничего дурного, если я их прочту. Я прочла их без особого труда и, к своему величайшему удивлению, обнаружила, что в некоторых упоминается обо мне. «Поцелуйте от меня, милую Мари, она, наверное, совсем уже большая», или «Шлю новогодние поцелуи нашему белому зайчику, наверное, она уж такая большая, что может сама писать по-французски», или «Не могу представить себе, какой стала наша милая Мари». Сначала я изумилась, а потом преисполнилась гордости и стала приставать к отцу, расспрашивая, от кого эти открытки. Не обратив никакого внимания на то, что мои расспросы привели его в замешательство, я заявила, что хотела бы всем этим людям отправить новогодние поздравления. И, не дожидаясь его согласия, достала припрятанные открытки и стала усердно сочинять поздравления по-французски. Отцу ничего не оставалось, как написать на каждой открытке адрес и дать некоторые объяснения. «Мадам де Мольер заботилась о тебе в детстве. Мадам Биар, твоя няня, раньше ее звали мадемуазель Рено, а потом она вышла замуж за врача по имени Биар. Брандо, профессор медицинского университета, он наблюдал за тобой, когда ты родилась». Опустив открытки в почтовый ящик, я тут же забыла о них, но незадолго до праздника девочек, к моему величайшему удивлению, получил ответы почти на все. Обрадовавшись, я даже принесла их в школу и показала монахине. Ответные письма пришли в тот день, когда я выставила своих кукол, и запомнила это потому, что мадам Рене обещала прислать мне в подарок куклу, и я с нетерпением ждала, когда эта кукла наконец придет, и я смогу поставить ее рядом с остальными. В письме госпожи Рене было нечто для меня непонятное. «Милая Мари, мне так и не удалось встретиться с тобой во Франции, но поскольку мы часто говорили о тебе с твоей мамой, мне кажется, я знаю тебя очень хорошо. Может быть, даже лучше, чем если бы видела своими глазами. Но я совершенно не представляла себе, что ты уж такая большая и так замечательно умеешь писать поздравительные открытки по-французски. Наверное, ты похожа на свою маму. Наверное, ты счастлив. Вспоминая то тяжелое время, когда мы жили рядом с твоей мамой, я не могу удержаться от слез. Будь же счастлива в своей далекой Японии. Помню, я никак не могла уловить смысл последних фраз и стала расспрашивать мать, приведя ее тем самым в замешательство. «Вырастешь, поймешь», — только и сказала она, улыбаясь. Теперь, прочтя мамины записи, я узнала о том, что связывал ее с госпожой Рене, и поняла смысл того письма. Так или иначе, я с тех пор поддерживаю переписку со многими знакомыми покойной матери. Девочки вообще любят писать письма, переписываться же с иностранцами особенно увлекательно, поэтому я писала с удовольствием, радуясь случаю попрактиковаться во французском. Мадам Биар исправляла мои ошибки, указывала на стилистические неточности, бдительно следила за моим воспитанием, словно продолжая выполнять обязанности няни. Каждый раз в день рождения я непременно посылаю ей свои фотографии и постоянно получаю фотографии всего ее семейства. Обычно они снимаются перед новой клиникой доктора Биара, открытой в рабочем городке Сан-Дени. У мадам Биар уже трое детей, но меня она продолжает называть как в детстве. «Мон анфан, дитя мое». Наверное, во Франции так принято. К моему совершеннолетию мадам Биар прислала мне в подарок красивую сумочку, полную всякой косметики. Тогда-то она впервые и открыла мне тайну моей родной матери. До того времени мне никто не говорил ничего определенного. Поэтому, как я не печально была, узнав истину, я рада, что наконец узнала ее, и очень благодарна за это мадам Биар. Ниже я привожу ее письмо. Вы ведь читали дневники мамы, а в этом письме есть некоторые дополнительные обстоятельства. Моя милая девочка, поздравляю тебя. Тебе исполнился 21 год. Ты стала совершенно взрослым, самостоятельным человеком. Как я ждала этого дня. Я беспокоилась, что если Господь призовет меня раньше, я не смогу выполнить обещание данного твоей матери, но судьба оказалась ко мне благосклонной. О, если б ты знала, в каком я смятении. Будь ты сейчас рядом со мной, я бы взяла тебя за руку, мы бы вместе поплакали, и я рассказала бы все, что до сих пор хранила в своем сердце. Прошло уже 20 лет, но я помню события тех дней так отчетливо, будто это произошло вчера. Вот только сумею ли выразить словами. Наверное, отец рассказывал тебе о твоей покойной матери, поэтому я напишу только о том, о чем непосредственно просила меня твоя мать. Тебе было тогда 1-1.5 года, и ты уже начала сама ходить по саду, когда твоя мать неожиданно, без всякого предупреждения, вернулась из санатория. Кажется, она предложила твоему отцу немедленно уехать в Японию, сказав, что чувствует себя достаточно хорошо, и доктор разрешил ей ехать. Твой отец несколько месяцев тому назад завершил определенный этап работы и собирался возвращаться в Японию, как только позволит здоровье твоей матери, но именно в тот момент, когда она покинула санаторий, он получил уведомление из своего университета о продлении срока стажировки и тут же приступил к новым экспериментам, полагая, что проведет во Франции еще год. К тому же состояние твоей матери, хотя она и говорила, что выздоровела, по-прежнему внушала опасения. Я думаю, она бы не вынесла утомительного морского путешествия, не выдержала изнуряющей жары, которая всегда бывает в Красном море и в Индийском океане. Ты же, привыкшая ко мне и госпоже де Мольер, побаивалась своей смуглой черноволосой матери. Ты не представляешь, сколько сил я затратила на то, чтобы ты перестала дичиться. Но мадам только улыбалась. «Оставьте ее», — говорила она. «Только б малышка была здорова, для меня счастье просто видеть ее. Даже лучше, что она не подходит ко мне, а то еще заразится». У твоей матери была чарующая и вместе с тем немного печальная улыбка. Мадам де Мольер часто говорила, что в ее улыбке светится красота души. Постепенно ты привыкла к матери, и во время прогулок по Клямарскому лесу уже не вырывала у нее ручку, когда она хотела вести тебя сама. Но тем летом погода выдалась такая непостоянная, то была ужасная духота, потом сразу же холодало. Наверное, это сказалось на здоровье мадам. Во всяком случае, ей явно сделалось хуже, и мсье предложил снова отвезти ее в Швейцарию, но она и слушать его не стала, твердо решив остаться в Париже. Она говорила, что жизнь в санатории ведет к полной деградации человека. Может быть, для больных это и хорошо, но выздороветь окончательно там невозможно. что она предпочла бы какую-нибудь лечебницу во Франции, рассчитанную на французов. Отец и Биар долго искали что-нибудь подходящее, и в конце концов ее положили в принадлежащее одной религиозной организации заведение в парижском предместье Бург-ля-Рен. По-моему, к тому времени твоя мать действительно приняла католичество. Во всяком случае, покидая Клямар, она сказала мне: у меня такое чувство, будто я ухожу в монастырь. Я стану делать все, чтобы закалить мой дух и мою плоть и вернуться к вам совершенно здоровой. Мы справим во Франции Рождество и сразу же уедем в Японию. А пока прошу вас, позаботьтесь о моей дочери. Затем она добавила: интересно, какой она тогда будет. Дайте-ка я ее взвешу. И, взяв тебя на руки, она сжала тебя в объятиях, словно хотела всем телом вобрать твою тяжесть. Глаза ее были закрыты, а по правой щеке одна за другой катились крупные слезы. Эти слезы привлекли твое внимание, и ты своим маленьким пальчиком провела по ее лицу. Тогда она прижалась щекой к твоим волосам и улыбнулась, а потом вдруг впервые поцеловала тебя в щечку. Твоя мама всегда помнила о своей болезни и никогда тебя не целовала, а тут не удержалась, но сразу же забеспокоилась и попросила меня протереть чем-нибудь дезинфицирующим твое лицо. Ах, бедная, мне было так ее жаль.